Им было некуда бежать. Суго убрал кислород вокруг парочки черных на добрые 10 метров. И наездница, и пассажир должны были вдохнуть обескислороженного воздуха и тут же лишиться чувств. Изначально он целился в двигатель. Для работы в двигателях внутреннего сгорания всегда должны гореть пары бензина. Даже младшеклассник поймет, что будет, если сосредоточить внутри концентрированный кислород. Но, к сожалению, мотоцикл оказался слишком близко. Взрыв двигателя накрыл бы и такси. В худшем случае обломки могли пробить стекло и влететь в салон. Поэтому Суга прибегнул к плану «Б» и атаковал разряжением. Но... что? От потрясения он разжал горсть. Пойманный в обескислороженную область большущий мотоцикл вдруг эффектно встал на дыбы и... не успел Суга этому удивиться, точно ракета «Земля-воздух» взмыл по диагонали в небеса. Наверняка это способность черный, оставивший глубокую колотую рану у него в животе. Да что уж там. Наездница в черном костюме – та самая девка. Досада от того, что заклятый враг ускользнул, вскипела у основания живота, но совсем ненадолго. Еще не время с ними воевать. Для этого он подготовил более подходящую сцену. Сейчас главное не наломать дров. Сделать все спокойно и по-взрослому. Крепко прижав баллончик кислорода ко рту, Суга обратился к водителю. «Останови перед светофором». Однако водитель, перекинувшись через руль сигаретой во рту, не сводил глаз с неба за передним окном. «Дед, вы это видели? Байк в небо улетел! Они что-то снимают или как?» Он бы не удивился, если бы и водитель надышался разреженного воздуха, но благодаря закрытым окнам тот избежал ущерба. Подавляя раздражение, Суга повторил указание. «Мне все равно. Высаживай». «Понял, понял». Замигав поворотниками, такси остановилось у обочины, и водитель снова взволнованно воскликнул, попутно возясь таксометром. «Дед, вы ж недавно им какой-то знак подали! Может, вы тоже актер?» «Ты договорился, юноша». Вернув баллончик в сумку, Суга непринужденно протянул правую руку и схватил водителя за сальную шею. Хрясь. Он почти не прикладывал сил, но шейные позвонки раздробились без сопротивления. Натренированный в горах правой руке человеческие кости оказались что пенопласт. Той же рукой, переложив обмякшее тело водителя на соседнее сиденье, Суга вышел из такси, подошел к передней двери и, как ни в чем не бывало, занял место водителя. Потом затолкал труп под сиденье, включил на табличке под стеклом надпись «Занято» и, наконец, отправился в путь. Даже страдая от жгучей боли в груди, Минору осознавал, что мотоцикл прыгнул или скорее взлетел. Ямика ускорила их диагонально вверх и отправила мотоцикл в полет. Финт, безусловно, радикальный, но Минору прекрасно понимал, что только так они могли выбраться из зоны поражения. И все-таки... как, черт возьми, приземляться будем? Мотоцикл парит как минимум в 30 метрах над землей. Дороги под нами, очевидно, нет, и ни ускориться, ни замедлиться мы больше не можем, так ведь? Мысли пролетали в практически отключившемся сознании Минору, но совершенно спокойная Юмика продолжала служить отличной опорой. Вскоре байк достиг вершины параболы и начал снижаться. Падение с такой высоты и столкновение хоть с дорогой, хоть со зданием грозило серьезными увечьями не только мотоциклу, но и укрепленным телам джетаев. Минору мог бы укрыться под оболочкой, но спасаться в одиночку ни за что бы не стал, да и не факт, что у него получилось бы задействовать способность на грани обморока. В той стороне, куда они падали, выстроился ряд невысоких зданий с зелеными крышами. А один из них быстро приближался. Минору был уверен, что столкновение неизбежно, но его опасения не оправдались. Оказавшись в непосредственной близости к продолговатой крыше, мотоцикл разом сбавил скорость, как если бы за ним вдруг открылся парашют. Бетонная поверхность оказалась прямо под ними. Колеса коснулись крыши почти одновременно. Скрипя, глубоко просела подвеска, поглощая удар. Наконец, на этот раз, пустив в ход настоящие тормоза, мотоцикл заискрил тормозным диском и остановился точно в центре крыши. «Ладно, смерть от падения нам больше не грозит. Но почему мы смогли замедлиться в воздухе?» Всплыл вопрос в затуманенном разуме Минору, и он тут же догадался. На падающий байк действовало не только ускорение свободного падения, но и замедление от сопротивления воздуха. Если подумать, замедление — это ведь ускорение в обратную сторону. И по сути для силы ускорения нет никакой разницы. Скорее всего, Юмика усилила это самое замедление и затормозила мотоцикл воздухом. Акселератор. Поразительная сила. Вот что он подумал перед тем, как потерять сознание. Остатками чувств Минору ощутил, как падает с пассажирского сиденья и перекатывается по бетону. Юмика подбежала, что-то крича, и взяла его на руки. Потом отшвырнула шлем, схватилась за маленький мундштук, высовывающийся из-под костюма, и сунула Минору в рот. «Вай, дыши!» Минору попробовал вдохнуть воздуха, но горло и грудь не двигались. Прямо как если бы в него залили горячего клея, который заполнил собой всю дыхательную систему и застыл. В глазах быстро темнело. Сёртай в груди дрожал. Он что-то чувствует? Злость? Нет. Печаль? Вдруг мундштук вырвался у него изо рта. Юмика обхватила его губами и выгнулась, набирая столько воздуха, сколько могла. А потом, выплюнув мундштук, без тени сомнения припала к губам Минору. Обеспечив дыхательный путь, она зажала ему нос и силой выдохнула. Кислородосодержащий газ распахнул трахею и хлынул в легкие. Отстранившись, Юмика снова приложилась к мундштуку, полной грудью втянула обогащенного воздуха и снова вдохнула его в Минору. Последний уже не мог ни о чем думать и только жадно глотал порции кислорода. Жгучая боль в легких отступала, а неистовое биение Сёртая вскоре стихло. Закашлялся Минору, когда его легкие наконец заработали. Юмика же, пристально смотря ему в глаза, резким голосом выкрикнула: «Дышать можешь? Можешь сам дышать или нет?» «Да», — прохрипел он. И тогда теплые капли покатились по щеке Минору. Только пару секунд спустя он понял, что это слезы Юмика. Она, похоже, и сама удивилась, что плачет, и подалась назад. Несколько раз пыталась утереть слезы рукавом, но в конце концов повернулась к Минору спиной, села на корточки и разрыдалась. Ее плечи дрожали, а Минору, будучи не в силах ни сказать что-нибудь, ни даже подняться, только и мог что смотреть на хрупкую спину. Лишь урчание остывающего двигателя вторило тихим всхлипом.